«Скажите, Лидия Петровна», — продолжил после паузы Антон, «а гости Гагина — это были все одни и те же люди или разные? Некоторые приходили по несколько раз. Я думаю, это деловые партнеры Дмитрия Сергеевича. Иногда он и сам куда-то уходил, часто ездил в командировки, даже за границу». «За границу?» — насторожился Шейн. «А куда именно?» «Не знаю. Один раз я видела билеты до... как же это... до Куала-Лумпура. Может, он отдыхать летал?» «На 2 дня?» — с сомнением покачала головой домработница. «Все его командировки были короткими?» «Не могу сказать, ведь я не каждый день приходила. Но надолго Дмитрий Сергеевич не отлучался, ведь Илюшу нельзя оставлять без присмотра. Он, конечно, отлично может сам себя обслужить, но ему требуется пригляд, как всем подросткам. Вы просто обязаны его найти, пропадет ведь парень». «Не волнуйтесь, мы обязательно его отыщем», — пообещал Антон. Его разочаровал разговор с домработницей. Почему-то оперу казалось, что он должен прояснить дело, но на самом деле все только еще больше запуталось. Что за люди приходили к Гагину? А еще эти командировки? Очевидно одно. Он явно проворачивал какие-то незаконные делишки, иначе зачем бы ему запираться в кабинете, чтобы ни домработница, ни даже сын не могли услышать его беседы с визитерами. Как и Суркова, Антон начинал испытывать азарт и непреодолимое желание докопаться до того, чем же все-таки занимался убиенный. Белкин был явно расстроен. Это было написано на его симпатичном, еще по-юношески пухлом лице. А ведь работа проделана немалая, и все зря. «Я их всех обижал, Алла Гурьевна, а результата сгулькин нос», — пожаловался он. «Ничего, Александр, отрицательный результат тоже результат. Ведь он позволяет отбросить ненужное», — постаралась подбодрить парня Алла, хотя и сама немного упала духом. Честно говоря, она возлагала большие надежды на визитки, найденные у жертвы. «Расскажите, что удалось узнать, ладно?» «Да практически ничего, я же говорю», — развел руками молодой опер. «Почти никто из них не признается, что лично имел дело с Гагиным. Они утверждают, что визитные карточки ему не вручали, а получить их он мог где и когда угодно, к примеру, на какой-нибудь презентации, на выставке и так далее. Лишь 2 сказали, что были знакомы с убитым по работе». «По какой работе?» — навострилась Алла. «Один из них занимается коммерческой недвижимостью, а другой — производством мебели. Первый, по его словам, давал Гагину советы по вложению денег в квадратные метры, а второй продавал ему обстановку для квартир под сдачу». «Черт!» — вырвалось у Аллы. Это совершенно не проливало свет на то, что ей так хотелось узнать. «Вот и я, — говорю, Алла Гурьевна, — вздохнул Белкин, качая головой, — 2 дня коту под хвост». «Не переживайте, Александр, со временем все выяснится», — сказала Алла, твердо веря в правоту собственных слов. «Зайдем с другого конца». «С какого?» «Поищем Илью Гагина, а также тех, кому была выгодна смерть его отца. А ему самому разве не выгодно?» — полюбопытствовал Белкин. «Диагноз Гагина-младшего не предполагает изощренного убийства, с которым мы имеем дело. Наоборот, мне кажется, парень в опасности, и нам требуется найти его как можно скорее, пока он не пострадал. Думаете, убийца может охотиться и за ним? Пока не знаю, но вполне возможно, как вариант. В этом деле слишком много белых пятен. К сожалению, камер нет ни в подъезде, ни на соседних зданиях, поэтому мы не знаем, кто посещал квартиру Гагина незадолго до его гибели. Соседи тоже ничего подозрительного не видели и не слышали, что, собственно, неудивительно, так как, если верить отчету экспертов, смерть наступила около полуночи. Проблема в том, что в случае Гагина убийство и смерть произошли не одновременно». «В смысле?» — не понял Белкин. «Но вы же понимаете, для того, чтобы подменить ингаляторы или даже просто опустошить их, вовсе не обязательно присутствовать в квартире в момент самого преступления». «То есть это могли сделать и неделю, и месяц назад?» «Да нет, не могли. Гагин быстро обнаружил бы отсутствие лекарства. Полагаю, астматикам нужны ингаляции несколько раз в сутки. Я консультировалась с медиками. Случаются обострения, когда необходимо принимать лекарства часто, а бывают периоды облегчения, когда больной может какое-то время не пользоваться ингалятором. Однако временной промежуток не очень длительный». «Ясно. Значит, нужно выяснить, кто приходил к Гагину накануне его гибели». «Тут мог бы помочь Илья Гагин, но он, как мы знаем, бесследно исчез». В этот момент зазвонил внутренний телефон. Алла сняла трубку. «Алло?» Белкин видел, как на лице следователя появилось выражение легкого удивления. «Что ж, пропустите его», — сказала она, выслушав дежурного. «Вы кого-то вызывали?» — поинтересовался Белкин. «Мне уйти?» «Нет-нет, Александр, останьтесь», — сделала знак рукой Алла. «В том-то и дело, что я никого не приглашала, но некий гражданин очень хочет со мной встретиться по поводу Гагина». Алла по опыту знала, что порой такие вот неожиданные визиты здорово помогают следствию. Кто-то что-то видел, слышал или о чем-то догадывается и, не поленившись, приходит к следователю. Часто это происходит тогда, когда расследование оказывается в тупике, и любая помощь кстати. В дверь решительно постучали, и, не дожидаясь приглашения в кабинет, вошел высокий, полный и очень хорошо одетый мужчина восточной внешности. Алле хватило одного взгляда, чтобы оценить кашемировое пальто, сшитое на заказ костюм, приколотую к лацкану пиджака золотую булавку с приличных размеров бриллиантом, ботинки из мягкой кожи и часы на широком запястье. Очевидно, визитер не только состоятелен, но и отличается отменным вкусом. «Следователь Суркова, это вы?» — уточнил он с легким акцентом после обычного приветствия. На самом деле на ее двери так и написано, а других женщин в кабинете не наблюдалось, однако Алла никогда не острила с гражданами, поэтому просто кивнула. «А вы, простите, кто?» — поинтересовалась она. «Меня зовут Резо Демиташвили», — представился вошедший и, запустив руку в карман пиджака, вытащил оттуда визитку и положил перед Аллой. «Добрый дом», — прочитала Алла вслух. «Вы занимаетесь строительством или арендой жилья?» «Не совсем», — ответил он. «Моя специализация — печи, камины и другие отопительные приборы». «Что ж, господин Демиташвили, я полагаю, вы пришли не для того, чтобы предложить мне установить в кабинете камин. Здесь для него слишком мало места. На самом деле вы недооцениваете искусство моих мастеров. Если надо, камины в чулане можно уместить, а ваш кабинет вполне просторный. Но вы правы. Я пришел по другому поводу. Вы же ведете дело Дмитрия Гагина, я не ошибся?» «Не ошиблись», — кивнула Алла. «Насколько близко вы были с ним знакомы?» «Мы были друзьями». Алле показалось, что визитер произнес эту фразу как бы нехотя, словно боялся, что ее могут истолковать превратно. Интересно, почему? Демиташвили боится, что его имя станут ассоциировать с незаконным бизнесом Гагина? «То есть вы знакомы давно? Лет 20. Тогда мы оба еще мало чего достигли». «Значит, вы осведомлены о роде занятий вашего друга? Позвольте сначала мне задать вопрос, из-за которого я здесь. Не забывайте, ведь я сам к вам пришел, не дожидаясь, пока вы выйдете на меня». «Что ж, справедливо», — согласилась Алла. «И что же это за вопрос?» «Где Илья Гагин?» «Вы меня спрашиваете?» «Ну, разумеется. Дмитрий мертв, квартира опечатана, а Илью никто не видел вот уже несколько суток. Что я должен думать?» «Проблема в том, что мы сами хотели бы знать, где Илья Гагин. Вы принимаете живое участие в его судьбе, как я погляжу». «Разумеется, ведь он сын моего покойного друга. Вам известно о его болезни?» «Да, конечно». «Тогда я вам вот что скажу. Необходимо найти его как можно быстрее, ведь он становится совершенно беспомощным в незнакомых местах. Как его опекун, я в долгу перед...» «Погодите, погодите», — перебила визитера Алла. «Вы сказали, что являетесь опекуном Ильи?» «Ну да, что же тут странного?» «Значит, Илья был лишен дееспособности. Митя сделал это еще 5 лет назад, когда какие-то уроды обманом выманили у парня большую сумму денег. Дмитрий понял, что таким образом его могут заставить сделать что угодно, а нужно было думать о будущем. Рано или поздно Дмитрий остался бы один, и тогда всякая нечисть налетела бы на него, словно грифы на мертвечину. Кто ж знал, что все это случится так скоро?» «Но разве сам Гагин не мог стать опекуном сына?» — удивилась Алла. «Так он и стал. Просто в своем завещании...» «Гагин оставил завещание?» — снова прервала собеседника Алла. «Почему в этом возникла необходимость? Ведь он был еще не стар. Дмитрий болел астмой». «Я в курсе, но это не приговор. Его сестра сказала, что он страдал этим с детства». «А, вы с ней говорили?» «Естественно». «Это правда болезнь хроническая, и от нее обычно не умирают, если соблюдают осторожность и принимают препараты. Однако в последнее время у Мити пошаливало сердце, и он даже попал в больницу на целый месяц, а потом еще столько же провел в санатории для сердечников. Его сестра об этом не упоминала. Оно и понятно, ведь они практически не общались. Зато после больницы Митя впервые по-настоящему задумался о том, что будет с Ильей, когда его самого не станет. Илья ведь богатый наследник, верно? Правильно. А из-за своих особенностей он, само собой, не в состоянии разумно распорядиться наследством. Но Дмитрий боялся не столько этого, сколько того, что живым Илья бандитам нужен не будет. Они избавятся от него, как только приберут к рукам его состояние. А еще были некие дамы, желающие присоединиться к человеку, которого легко обмануть и заставить поверить в неземную любовь. И поэтому Гагин составил завещание? Да,